Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в студии находится я, Алексей Орлов, и Олег Геннадьевич Паньков. Здравия! Здравствуйте! О чем сегодня будем говорить? Семья. Сейчас мы поговорим о гармонии мужского и женского начала. И семья, род, потому что семьи без рода не бывает, а же как рода без семьи. Да, без семьи рождаются выродки, да? Да. Ну хорошо. Давай. С чего начнем? Ну, мы начнем опять с рода. Я опять расскажу традиционно сказку про род, чтобы мы вошли в энергоинформационные поля, чтобы в родовое, в природное. Почему в основе род и природа? Бьет из земли родник. Это место огораживают. Огород. Внутри ставят город, городище. Строят дома, есть что кушать, есть где жить. Создается семья. Семьянин, семьян, семень. В зачатии ребенка 7 предков мужского, 7 предков женского рода. Прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук. Идет зарождение жизни. Затем женщина рожает. Когда женщина родила, мужчина и женщина кем называют? Родители. Что такое родители? Роди тело. Когда рождается тело, тогда человек вступает в гармонию с родом и с природой. У него открываются вот эти порталы, которые закрыты, ну скажем так, энергетика, новое знание. И он начинает по-другому чувствовать. Потому что вот эта божественная любовь, что люди говорят, это так, как родители любят своих детей. Как бабушки, дедушки любят внуков. Что родители могут строго быть, а бабушки, дедушки с любовью относятся. Вот. Родители. А когда много родителей рождается, как называется? Родня. А идет продолжение рода. Двоюродный, троюродный. Родственники. А как другим словом? Народ. Почему наш род? Наш род, народные целители, те, кто собирает единое целое нашего рода. Полполовина мужчины, полполовина женщины. Только мужчины и женщины могут родить ребенка. А земля, на которой народ живет, как родина мать зовет. Гаплогруппа крови R1, а родина. Кто хранитель? Борода. Видишь, богатство рода. Почему мужчины с бородой? Кстати, если мужчина занимается целительством, знахарством, хочет быть главой рода с бородой. Борода – это заземление, связь с землей, то есть женским началом. А у женщины космы, космос. Космос у мой мужского рода с космосом. Поэтому если женщина занимается целительством, знахарством, ведьма, ведущая мать, у нее космы, это защита. Она держит обережный круг. А у мужчины борода, он гармонизирует пространство. И почему мы такие у нас лики? Потому что в других мирах у нас изображение идет такое же. И вся вселенная космос нас узнает. Потому что именно волос, растительность – это только прерогативы землян. Кто в других измерениях живет, у них нету бород. Секрет рассказывают. Поэтому они нас по бородам видят. Видите, как все просто. Вот. Теперь подходим опять к семье и к роду. То есть в основе опять альфа и омега, и в основе, вот здесь я написал Ра и Ар. Что такое Ра? Ра – это родовое вместилище разума, там, где хранится наследственная информация, рода, породы, вида, что в природе ничего не мешается. Если это брусничка, будет брусничка, земляничка – земляника, из осинки, от апельсинки не будет осинки, и наоборот. Вот это и есть родовое вместилище разума. А вместилище разума – то, что наследственная информация хранится. Вот это и называется Ра – родовое вместилище разума. Поэтому, когда говорит «ведение Ра, света, солнца» – это да, но это не полностью. Потому что по рунам, по нашей букве – это родовое вместилище разума. А теперь давайте обратно прочитаем «Ар». А что такое «Ар»? Вместилище разума рода. Тот, кто может эту энергию материализовывать на землю, называется «Арий». Отсюда аристократ. Кто такие аристократы? Ари, ведающие свои 100 поколений или имеющие силу. Если мы даже разберем Ари, вместилище разума рода, союза с родопорожденными. Видите, сейчас после того, как мы разобрали азбуку, можно сейчас каждое слово разобрать. Так же, как мама, батя, мама, матерь-матка, энергетический центр, вместилище разума, взаимосвязи вместилище разума, то есть женщина – это хранительница семейного очага, пространства любви, собирающий сосуд. Если у мужчины это свастичный символ по солонь, по солнцу, А у женщины это коловрат навстречу солнца. То есть прием и передача. То есть человек энергию должен уметь передавать и принимать. Те люди, кто только отдают, не умеют брать, у них, как правило, нервное истощение. Они болеют, у них проблемы, они вспыльчивые. Те, кто только берут, не умеют отдавать, у них, как правило, большой вес. Поэтому прием и передача, мы должны уметь брать и отдавать. И тогда будет все хорошо. И теперь подходим к взаимоотношению, к семье, к роду. То есть принцип взаимоотношений их четыре. Первый, ну это у меня для Германии, поэтому здесь он она написано. Мужчина и женщина. Первый, когда идет гармония мужского-женского начала. Таких 25% отношений во всем мире. Потому что по программам, по определенным, заложено. Вторые 25% это энергия моно. Что такое моно? Преобладание одной энергии. Ну, например, ругань, скандалы, когда проблемы. Вот почему семьи распадаются или почему мужчина от женщины убегает и наоборот. Любой конфликт всегда 50 на 50. То есть 50% одного мужчина, 50% женщина. Контрольный пакет акций, кто решил проблему. А никто крайних ищет, когда отпущение. Ты виноват, тот виноват, он виноват. Тот, кто решает проблему, он становится главой рода. То есть у него будет 50% плюс одна акция. Это как говорят Путину, одному из Путиных. Везет вам Владимир Владимирович. Он говорит, везет тому, кто везет. Вот это как раз об этом и идет. Поэтому если человек решает проблему, он становится главой рода. Следующий вариант. Идет патриархат, когда преобладание мужского начала. Если вот мы возьмем многих, я с многих ребят знаю, староверы, родноверы, язычники, у них патриархат. Если возьмем людей, кто называет себя анастасиевцы, родовые отчины, там, да, у них матриархат, у них преобладание женского начала. Если возьмем, допустим, кто-то в семье один развивается, а другой нет, у них энергия моно. У нас нету ни моно, ни патриархата, ни матриархата, у нас пара. Женщина – любовь и забота, мужчина – защита, опора. Для того, чтобы выстроить, очень важно, чтобы на первом месте стояли мужчина и женщина. Мужское и женское начало. Второй приоритет – дети. Третий – род, родня, родственники. Четвертый – работа, карьера, хобби, учителя, учения, боги – это четвертый приоритет. Если мужчина или женщина на первое место ставят детей, семья распадается, вторая половинка уйдет. Угу. Если поставил на первую маму, батю, вот сейчас это проблема всех родителей. Когда родители своих не воспитают их, воспитание, веда отца, совесть питавшая, а за них все решает, все, и им потом сложно в жизни. И потом родители, и когда семью создавать надо, они как, я же тут, и тут конфликты получаются. Если родители умные, они в сторону отойдут. Если нет, дети уедут в другой город, в другую страну. И четвертый приоритет – хобби, друзья, собачки, кошечки, четвертый приоритет. Вот если на первом месте мужчина и женщина, на второй – дети, третий – род, родня, родственники, четвертый – карьера, хобби, боги, учителя, учения, будет первый вариант. Вот здесь пара – женщина, любовь и забота, мужчина – защита, опора. Сказка репка. Репка – бабка, детка, внучка, где мать с отцом? Прервана родовая преемственность. Мать и отца заменили духовники, политтехнологи, политологи и так далее. То есть мать с отцом. Добавляем мать с отцом, получается 9 героев. Понедельник, вторник, третейник, четверик, пятница, шестица, седмица, осьмица, неделя. Вышли на нашу славянскую девятидневную неделю. 9 дней в неделю и в месяц 40 дней. Кстати, есть такой замечательный художник Константин Васильев. Был. Был, да. Он... Работы его остались? Да? Да, конечно, его работы был. Он погиб в 1976 году. Вот это его крайняя картина. Как военные говорят, можно последнее, которое он написал. Когда он ее написал, он сказал, я знаю, как, о чем писать, что писать и как. Если мы посмотрим, здесь все сакрально, здесь везде идет мужское и женское начало. То есть правая половина тела человека мужское, левая женское. Если мы посмотрим здесь, да, вот это вот идет как колокол. Рука, видите, колокол? Угу. То есть колокол – это женское начало, пестик – мужское. Возьмем восточную чашу – женское, пестик – мужское. Возьмем бубен, барабан, шаманы бьют. Вот это круг женского, рука идет как мужское. То есть принцип жизни в мире, везде, звуковые вибрации, мужское и женское начало. Поэтому если мы здесь посмотрим, мужское и женское идет, идет светоч, свеч, идет от уст, уста, материализация, речь. Борода, мы видим, идет. И здесь идет огонь, и здесь карта России. То есть он погиб в 1976 году. Но здесь не Советский Союз, а карта России. То есть он уже тогда видел, предвидел, ему по каким-то путям это пришло. И идет зарождение, свет идет из России. у Константина Васильева в картинах очень много молодых деревцев. Они есть зеленые, желтые, а здесь зимние. Идет через молодежь, видите, молодое деревце, идет через мужское и женское начало, по правой половине через мужское идет. Если мы посмотрим, левая рука, видите, тот же самый колокол, но она в перчатке. То есть левая, она как заморожена, то есть не раскрыты знания. И идет плетка тоже в левой руке. Левая это идет как женская. Если мы посмотрим, плетка бич идет, доходит примером до сердца. Это аскетизм, ограничение. Филин – это птица мудрости. Если посмотрим, это как космо у женщины идет. Если издалека посмотреть, деревья – это как люди замороженные стоят. Можно Россию мир назвать. Видите, какая мудрость. Борода, рубаха подпоясана. Вот он специально выучил германский язык, чтобы в подлиннике Вагнера прочитать. Он очень замечательно музыку знал. Я просто очень хорошо знаю директора музея Анатолия Доронина. Это он эти картины выставил. Я с ним... У нас хорошие отношения приятельские. Вот. Видите, везде идет мужское и женское. Возьмем вот эту картину. Это тоже его картина. Здесь мужчина слева, женщина справа. То есть у них еще нету семейного союза, нету зарождения жизни. Посмотрим, в левой руке, видите, идет вилы. Это как три единства. Трезубец, Шивы, Нептуна, Посейдона. Кстати, символ Атлантиды, знаете, какой был? Трезубец. Угу. На Украину, посмотрите, трезубец – это потомки атлантов. Угу. Вот в свое время, когда Дария с Гипербореей воевали, да, Гиперборея – это Дария, это вот северный материк. Вот, тогда потомки тоже они проиграли. Сейчас Украина тоже не от большого. Ты атлантов и... Да, потомки атлантов и Дарии. Угу. То есть это братья, это родные родственники. Наша Украина тоже, те же русские. Родовое движение совести. Поэтому левый глаз и правый, видите, закрыты у женщины. Коромысло – это идет мысль. И врата закрыты. То есть они не могут принимать космическую энергию, вселенскую, земную. У них нету понимания. И вот огонь, идет зарождение. Но когда они становятся правильно, мужчина справа, женщина слева. Да, да, это следующее. Он это написал, затем это. Если посмотрим, здесь уже идет вилы в правой руке. Правая это дающая, запомнить легко, когда мы здороваемся правой рукой, левая берущая. Поэтому женщина, любимая, супруга всегда слева, чтобы энергетика правильно работала. Здесь уже стоит слева мужчина, у ней глаз, у него открытый, коромысло, мысли. То есть вся прием энергетики, материализация идет через женское начало. Кстати, если бы у нас мужчины изменили отношение к женскому началу, у них бы и финансовый достаток, и все было, потому что материализация, все бы по-другому пошло. Вот. Здесь это идет как огонь зарождения жизни. И самое главное, вот идет третий глаз, духовное зрение. Видите в окне, если смотреть, третий глаз. То есть, когда идет гармония мужского и женского начала, открывается космос, вселенная, открывается вот этот, то есть порталы. И тогда могут рождаться наши праправнучки или прародители, кому как угодно, на нашей Мидгард-Земле. Но это идет зарождение мужского и женского. И третий глаз, что здесь написано, вот оно нарисовано, это и есть вот в этом окне. То есть только когда идет гармония мужского. Да, многие не обращают внимания, что там глаз. Да, вот он, да, это глаз. Если внимательно посмотреть, их просто надо издалека смотреть. И тоже, видите, здесь все заморожено, все идет, потому что космос. Там другая энергетика, все заморожено. Но именно идет через нашу Мидгард-Землю. Вот это вот такие картиночки. Это тоже картина его же ожидания. Он родился в 1942 году. Это как раз должны были германцы войти. И его мама была беременная. Вот эта картина называется «Ожидание». Тоже интересно. И везде идет принцип мужского женского начала. И ну еще сейчас я хотел бы разобрать вот эту картиночку. Это вот как раз образно, потому что люди мыслят образами. Это ключи ко всему. Это как, знаете, как сказка Буратино. Была конорка папы Карлы, где дверь счастливое будущее. Был ключ у черепахи Тортилы. Ну, сначала еще был холст, который был закрывал. Холст, закрывал, да. С котлом, с котелком был. Нужно было найти эту дверку, и нужно было ключ найти, понять, где. Да. Да. И затем это все событие, все развивается. Вот это наше образное мышление. То есть что плоская земля? Да, нет. Да, это добро подвижное вместилище разума, либо дом благополучия. Нет, это наше триединство с теми. То есть когда нам это на душу не ложится, мы говорим нет. Когда Иисус Христос нес учение, он же говорил своим ученикам, в землю хананскую не ходите, идите в землю иудейскую. Я послан для заблудших овец Израиля. И он никогда Богом не назывался. Он говорил, я всегда, я Сын Божий. На север не ходите, в города их не ходите. Да? Ну да, и так далее. Да, да. И он говорил, я храм разрушу и в три дня сотвору нерукотворный. Храм – это наше тело, угу. душа и дух. Мы знаем момент, когда он торговцев с храма прогнал. Да. Да, а сейчас в церквях та же торговля. Ничего личного, только бизнес. Ну да, кстати, еще многие говорят, но он же сказал идти ко всем народам. Я говорю, секундочку, там сказано изначально, что я пришел послан, вернее, да, только к погибшим овцам дома Израилева. Он пришел только к иудеям. Это первое. Во-вторых, он всех остальных, от всех остальных презрительно отмахивался. Не мечите бисер перед свиньями, не берите хлеб со стола, не бросайте псам, ну и насказательно все, да. И только те, которые уж прям совсем к нему шли, вот он говорит, ну ладно, по вере твоей будет, иди ко мне, хорошо. Но что имеется в виду «иди к другим народам»? Во-первых, было сказано, если так следовать, что он, поскольку он пришел к народам дома Израиля, погибшему отцу дома Израиля, то это говорит о том, что там есть 12 колен по их преданиям. Вот кто, какие народы, вот каким народом он был послан. Не ко всем остальным, а только к этим остальным. Он пришел, связался с разными направлениями иудейскими. Ну, там, кстати, были не только иудейские, это надо честно говорить. Но он послал к родам иудейским, коленам иудейским, чтобы и им это донести. А нам сейчас говорят вообще ко всем. Вот, поэтому здесь надо честно об этом говорить, а не так, что он был послан там к русам, как говорят. Да, приходили. Почему? Потому что на Руси известно, что была веротерпимость. Как сейчас говорят, толерастия, да, в этом смысле. Ну, в хорошем смысле веротерпимость, что ты веришь в своего Бога, помогает, ну и хорошо. И поэтому известно, что на Руси были уже в те времена различные церковные заведения других людей. Ну, купцы же приходили, надо где-то помолиться. И когда приходили какие-то посланники от церкви Иисусовой или от движения Иисуса, или от секты Иисуса, то в этом случае они собирали своих. Они шли к своим, и вот, вот поэтому на Русь приходил. Не то, что всем русам, да не все, к нам сейчас это рассказывают. Для того, чтобы своим, ребята, иудеи, вот там, вот наши, вот смотрите, вот там что дают. А русы как жили, так они и жили. А сейчас все это смешали. Ну и плюс, что он еще говорил? Не берите в пояса свои ни серебра, ни злата. Вот что вам дадут, тем и будьте счастливы, тем и, ну, вот о чем говорил, то и ваше будет. А у нас сейчас что получается? По всем параметрам полное нисхождение, а люди что-то это не замечают. Почему не замечают? Ну, потому что какие-то шоры повешены, и представление, как мы с тобой говорили в передаче одной, у людей представление об этом мире, а не видение этого мира. Вот что в голове заложено, то они так себе представляют. Да, да. Ну, возвращаемся. Да. И когда он уже нес, они уже, вот о чем мы говорим, они уже не знали, знания потеряли. Поэтому он же говорил, да, это прибавить, умножить, нет, минус разделить. То есть ты по жизни что-то приобретаешь, либо теряешь. А дальше люди, когда ушли вдоль, стало добро, зло, хорошо, плохо, белое, черное. Двоичность. Двоичность уже. Есть двоичность, это первое. Потом дуальность, это когда да, нет, и что-то посередине. Да. А потом уже начинается разнообразие в полной. Моно. А затем вообще моно началось. Ну, это моно. Все... Да, да. Угу. А когда преобладание моно, тогда природа будет... Вся природа накинется на моно. Все искусственное. Все искусственное что? Ведь почему людей от природы? Когда мы живем в природе, вот эти искусственные полевые структуры, что люди эгрегорами называют, их в природе им дома нету. Они живут только в искусственных вещах. Поэтому, чтобы людей манипулировать, их в города и загнали. Потому что здесь человеку подумать некогда. Нужно семью кормить, зарабатывать. И даже вот эти квартиры, в которых люди живут, это именно сделано для рабочих. Но здесь надо, наверное, понимать, что города – это уже следствие. Да. Загоняли-то вот так вот постепенно, сначала вкладывая чужую историю, чужую культуру, иные представления о мире, убирая свое, либо перемешивая, такая каша мала, чтобы была. И убирали кого? Убирали жрецов, ведунов, тех, которые вот что-то о жизни представляли и могли веду живую применять и принимать и отдавать ее. Вот когда убрали наставников, дали иных пастырей, и все сразу появилось так, как оно должно было для них появиться. Ну вот теперь мы в этой вот глубокой, плохо пахнущей дырке находимся. Но вылезать-то нам придется самим. Это точно. Вылезем. А мы же дачники-садоводы. Чем больше навозу, тем лучше урожай. Тем лучше цветы, да? Ведь больше навозу, как говорил Столыпин, те люди, кто не чтит свои обычаи, традиции, культуру, будут навоз для других народов. Угу. Красиво сказал. Поэтому... И главное, точно. И точно. Вот. И затем, что такое три слона? Наше тело, душа и дух. Ну, черепаха – это весь космос, вселенная, объединение. Поэтому те люди, кто чисто материалисты, почему житель, жизнь, почему там животы растут и так далее. Люди живут тремя чакрами. Ну, у нас это называется исток, исток, зарод, живот, да. Нижнее. На востоке Муладхара, Сватхистана, Манипура. То есть это, как правило, люди дом, работа, работа, дом. Ну, таких большинство. Совокупляться, обороняться, да, да, и так далее. Ну, да. Таких, как правило, 90%. Но эти люди, они очень чистолюбивы, не любят, когда их обманывают. Если их обманул, то и все. С ними, если договорился на берегу, они сделали работу, им заплатил. Это как игра в шахматы. Да. То есть, допустим, пешка может стать любой фигурой. Ладья, офицер, конь, ферзь. Но пешка никогда не будет королем. Королем нужно родиться. Это почему у нас сейчас народ проигрывает? Я всегда говорю, у нас люди, кто живет по законам, всегда проиграет. Потому что мы-то живем по канонам. Мы знаем, что такое закон и понятие. А что такое понятие? Батя, я буду майором? Да, полковником? Да, генералом? Нет, сынок, у генерала свой сын есть. Есть. Вот это по понятиям. Поэтому, если не знаю вот эти видения всего, миропонимания, мировосприятия, как раз люди могут и обманываться. Вот. Если у человека есть уже душа и тело, он уже о Боге, уже духовно пытается развиваться. Наши предки их называли люди, у них уже семеричная система. 7 дней недели, 7 цветов. Вы посмотрите, допустим, Роснефть, Семицвечник, Росбанк, Сбербанк, 7 и так далее. То есть семеричная система, современная 7 дней недели. Как раз семеричная система, вот о чем мы говорили, 12 колен Израилев. Посмотрите, вот сейчас 12-ричная система восточная, вот сейчас все крысами там называются или еще кем-то. В этом году что-то другое. В этом свинья. Если не была, нет, что-то другое. Ну, в общем, не важно, все какие-то животные, да. Не-не, крыса. Крыс выбрасывают, да, после Нового года. Точно, было, видел такой репортаж. Да. Хотя крысы, если во сне секрет рассказываем, кому крысы приснятся, это к приплоду дети родятся. Это так. Не зря Ганеша, индийское божество, ездит на крысы. А он бог богатства, с таким пуском ездит на крысы. Плодятся хорошо. Поэтому 2 – это как раз уже религия. И 3, когда уже дух появляется, когда человек чтит обычаи, традицию, культуру, уважает мать, отца, это уже называется человек. И вот у человек. Смотрите, человек. Согласие, триединство, любви, постоянно ведущее триединство, корня мужского, женского начала. Это уже человек, кто уже понимает. И как раз вот эти программы-то людям можно сюда внести. Смотрите, как так называемые православные. Кстати, нас никто в Европе православными не называет. Знаете, как нас все называют? Ортодоксы. Потому что правильное название церкви – греко-византийская ортодоксальная церковь. Ортодокс называют правоверный. Да, правоверный. Кстати, из-за чего был раскол никонянский? У меня же предки старообрядцы, староверы. Я знаю, из-за чего был. Раньше было у старообрядцев Иисус Христос, царь славы. А Никон вел Иисус Христос, царь иудейский. Ну и что теперь удивляться, у кого финансовая система, кто управляет? Ну это же логично. И почему вот так называемый православный крест во имя Отца, Сына и Родного Духа справа налево? То есть программа, которая в голове заложена, что они ее берут в живот сюда, вот эту программу, затем поднимает к предкам мужского рода, к предкам женского, а еще вместо того, чтобы говорить во имя Отца, Сына и Родного Духа, они говорят Святой Дух. А какой Святой Дух? Что там вложено? И у людей проблемы бывают. Это так православные, то есть через предков мужского. А как католики крестятся? Во имя Отца, Сына и Родного Духа. Слева направо предки женского рода. А как староверы руносик? Вот. Большая пюрница мало, но здесь программы вложены. На этот центр можно воздействовать, нельзя только на харизму. И когда нам говорят, а вы кто, вы ясновидящие или яснослышащие? Мы говорим, мы ясномыслящие, яснопонимающие. Потому что кто видит, они медиумы, они все плохо заканчивают. Кто слышит голоса, тоже. Это определенная программа. Вложим. Мы тоже ведаем, как все это делается. Поэтому, когда гармоничная семья, когда род, этого нету. И только когда мы все это понимаем, мы выходим на уровень асов. А что такое ас? Вместилище разума совести. То есть по совести живем. И тогда ты понимаешь, как функционирует род, роды. И тогда ты несешь любовь, добро. Пока люди не вернут любовь в семьи, в роды, удачи не видать. А что такое любовь? Любовь пространственно-временное, ю. Бытие в совести постоянно ведущее. Вот что такое любовь. И любовь... А ведь что такое любовь? Это когда гармония. Когда единство противоположности мужского, женского, всех энергий. Как только начинает преобладать какая-то энергия, одна. Зависть, ненависть, агрессия, любая. Моно. Одна энергия. Любовь уходит. Энергия любви не может служить разрушению. она затем к людям приходит, опять уходит. А как это видно? А мужское и женское, гармония. Вот я когда с людьми встречаюсь, я не смотрю, как они ермолку носят, какие кресты. Я на образ жизни смотрю. А как у них отношения с любимой, как с родителями, а с детьми? А как их родственники уважают? Ведь как стать главой рода? Чтобы стать главой рода, надо заработать авторитет в семье. Сначала ты зарабатываешь авторитет, потом авторитет работает на тебя. В семье, в роду, тебе будут соседи уважать. Вот так ты выходишь на род. Затем ты выходишь на народ, затем на нацию. И как у нас вече? Зачем вече? Ведущий триединство, согласие триедину. У нас избирать будет народ на вече. Я когда, ну иногда с элитами мне приходится встречаться. Иногда говорю, придет время, у нас будет народ выбирать. Они, фу, народ, эти people, или там, ну они так не говорят, или, ну пренебрежительно, не верят. В чем проблема всех фанатиков? Все люди, кто фанатики, они не приемлют чужую точку зрения. То есть фанатиков чудеса не убеждают, они их раздражают. Поэтому на Востоке есть хорошая поговорка. Собаки лают, караван идет. Или не мечите бисер перед свиньями. Или еще поговорка наша любимая. Придет весна, растает снег, и мы увидим, кто где нагадил. Все будет видно. И все станут... Почему сейчас, вот сейчас финансы, кто? Вот эти роды, они хотят куда-то, ну их все разворовывают. Надо в живое вкладывать. И еще, чтобы были финансовые средства, нужны деньги делить на 4 части. Первое – питание, проживание, одежда, там, кредиты, если у людей есть. Второе – это развитие. Это образование, культура, отпуск, путешествия. Третье – это резерв. И четвертое – это покойные деньги. Это не на покойника, чтобы душа в покое была. И о четвертой части никто знать не должен. Вообще никто, кроме тебя, любимого. Все. И тогда у тебя душа будет в покое, все будет хорошо. И еще, чтобы нам поднять нашу родину любимую, Россию, Русь, нам нужны финансовые средства. Вот как мы сейчас к управлению нашу команду подведем? Очень просто. Людям дадим землю родовую отчину, не поместье. Поместье давали дворянам, наемникам за службу царю. И поместье нельзя было передавать по наследству, дарить. Царь дал, царь забрал. А отчины передавались по наследству. Отчина, отчизна, отчество, отче наш. Откроем словарь Владимира Ивановича Дали, прочитаем. Я когда встречаюсь, говорю, ребят, не будет у нас поместья, будет отчин. Но людям нужно дать финансовые средства. Ну что голожопые сделают? И тогда у нас Россия расцветет. И мы к этому идем. Ведь Владимир Ильич Ленин как управление взял? Землю крестьянам, фабрики рабочим, а деньги иудеям. Но вы об этом не все знают. Поэтому людям нужно знать, дать землю и финансовые средства для обустройства качества жизни. И нужно жить здесь и сейчас, не через 150 лет. Представляете, сколько у нас леса вырубили в Сибири, да? Мы бы каждый, кто живет в России, мы бы уже дом построили, хоромы, гостевой дом, уже. Хоромы и баньку. Каждый бы мог построить. Сколько леса у нас вырубили? Ну да, туда все отправили, а теперь к нам присылают ДСП какое-нибудь, ОСП, не пойми что. А, кстати, дедушка Ленин-то, он это потом декреты выпустил. Сначала власть он взял. Вот прежде чем брать власть, он же не сразу в банки направился. Если в банки пришли красногвардейцы Троцкого, то в этом случае тогда бы их посчитали за преступников. Он сначала взял почту, телефон, телеграф, средства массовой информации, коммуникации и сообщения. Только после этого разобрались они с Зимним, только потому что гвардейцы уже стояли в почте, телеграф, телефон, да? А потом, значит, с Зимним разобрались, тут временная слазь, кончилось твое время. И вот когда уже все было сделано, когда стало понятно, чья взяла, вот тогда только начались декреты, разговоры всякие, и потом уже пришли как хозяева в банки и сказали, ну, теперь все наше. Поэтому власть начинается вот отсюда и заканчивается деньгами. Деньгами это уже потом. Когда мы говорим про анастасийское движение, к которому очень трепетно отношусь по некоторым параметрам, там очень добрые люди. Ну, вот прямо сказал голожопые, да, вот есть такое понятие. Здесь не взять, не отнять. Люди приезжают на землю с деньгами, остаются в каких-то шалашах очень часто, в баннерных домиках, в землянках, и потом уже в ветхих одеждах прыгают вокруг костра, звенят вокруг кедров, которые еще не выросли. Ну, куча проблем. И вот об этом надо говорить, что недостаточно вернуться в лоно природы. Нужно еще жить, а жизнь подразумевает самообеспечение. Вот если у нас нет самообеспечения, нет коллективного взаимопомощи, нет единого фонда, то ничего не получится. Поэтому нужно себя обеспечивать, а не просто жить в медитации где-то в лесу и молиться к лесу. Вот это очень важно. Да, все правильно. Кстати, еще про Владимира Ильича Ленина добавлю. Я когда учился в университете, у нас был доктор наук, он нам сказал, знаете, когда Владимир Ильич Ленин, а я как раз вот сейчас был в Питере, и мне показывали дом, откуда он шел в Смольный. Угу. Что он сделал, когда пришел в Смольный? Сразу первое, что сделал? Он же подпольщик-то опытный был. То есть он посмотрел, где черный вход, повесил там замок, ключ положил к себе в карман и поставил часового. Вот это сразу сделал Владимир Ильич Ленин, когда пришел в Смольный. Красавчик. То есть если бы что не получилось, пути отхода. Да, молодец. Смотрит вперед. Да. Так, ну продолжаем. Продолжаем. Поэтому про семьи, про это мы все рассказали. Угу. Теперь, опять, чтобы было здоровое тело, мы уже говорили про касторочку, как очищать. Это лимонный сок, это кишечник. Один к одному. Один грамм на килограмм. Да, один грамм на килограмм тела, лимонный сок и один грамм на килограмм тела касторового масла пополам, 50 на 50 и с финиками. Очистили мы кишечник, затем почистили печень. То же самое, только масло берем оливковое или кедровое. Тоже 50 на 50 со свежеотжатым лимонным соком и с финиками. И еще очень важно, чтобы нам тела почистить, чтобы у людей мозг включился. Вот здесь программу. Антипаразитарные травы. Их очень много, но я назову 9 основных. Работает 100%. Это пижма, полынь, тысячелистник, корень лопуха, корень одуванчика, корень аира, корень имбиря, хвощ полевой и гвоздика. То есть это 9 трав. Что их делаем? На кофемолке мелим. На кофемолке. Каждую траву отдельно. Затем перемешиваем. Допустим, по 50 грамм будет 450 грамм. Не завариваем. Ставим на стол и по чайной ложке утром, вечером, можно и в обед. Я по 2 столовые ложки пью. По чайной ложке. Силен. И водой пить сырую, запивать сырой водой. Для чего? Чтобы тело очистить. Вывести все шлаки, все проблемы вот эти. И самое главное, вот эти дури с головы вывести. Почистили. Затем очень важно делать дыхание. То есть, для чего? Чтобы энергетику запустить. У людей кислородное голодание. Люди вот дышат. А нужно дышать центром хара. Да. Поэтому про себя говоришь «ра», воздух через нос набираешь. «Ра» – это родовое вместилище разума. «Ра». Воздух проглатываешь до центра хара. Про себя и не дышишь 20, 30, 40 секунд, минута. Чем дольше, тем лучше. Затем выдыхаешь и вслух говоришь «ха». Что такое «ха»? Хор духов мужского, женского, начала, альфа. То есть из вас идет уже энергетика мужская, женская. То есть вы ее трансформировали. Очистили пространство вокруг себя. Выдыхаете. Живот к спине. Анус жалит, исток, первая чакра, черный цвет, чтобы энергетику трансформировать, переработать. И до 9 считаем, не дышим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Разжали и затем снова дышим. И так делать 9-16 раз. Это будет, ну, может, минут 5-7-10 день. Для чего? Чтобы запустить энергетику. Во-первых, огонь все эти сущности прожжет. Во-вторых, никогда никакой анемии не будет. Когда мы делаем задержку дыхания, организм как голодный впитывает кислород. Да. И все вот это все, он, то есть, он дойдет до всех кончиков. Ни анемии не будет, ничего не будет. И еще, мы через дыхание входим в состояние альфа. Вот это очень важное состояние. Состояние альфа – это такое, вот такое оно, такое легкости. Вот алкоголики с помощью водки, наркоманы с помощью... А у нас свой метод. Свой. А после любой пьянки бывает ломка, похмелье, а здесь не бывает. Здесь оздоровление. Здесь оздоровление идет. И в это время вы получаете огромный поток информации. То есть порталы открываются, вам идут знания. И вы берете то, что вам надо. Вот это состояние мы еще в бане достигаем. Парилка, холодная вода, парилка, холодная вода, парилка. Здесь мозг ширяется и рассужается. И чисто в это состояние главное не упасть, войти в это. Его нужно запомнить. И вот это состояние вам без посредники не нужно будет. Вот так мы энергетику сразу получаем. Поток, сразу, да, в этот поток входишь. Mm-hmm. Все сделали. Еще очень важно делать зарядку. То есть упражнение. Жизнь – это динамика. То есть если люди не двигаются, хотя бы 10-15 минут в день. Элементарную зарядку. Приседания, отжимания, скрутки обязательно делать, чтобы спина не болела. Наклоны. Все. Энергетику нужно запускать. Когда люди не двигаются, идет застой энергии. И тогда и начинаются проблемы. И тогда здоровое тело не будет. Особенно в сидячем состоянии. Как раз нижняя часть себя блокируется. Да. И... да. Поэтому люди потом начинают болеть. А у нас сейчас офисный планктон, да, офисная работа. Что забыли в этом офисе? Да. Вот. Про это я тоже рассказал, про здоровье. Ну и следующее, думаю, мы сделаем. Вот сейчас какие-то на вопросы еще отвечу. Я хочу все-таки рассказать про болезни. Я недорассказал. Вот. Про болезни и как от них от всех избавляться. То есть как они появляются. Начиная духовные заболевания, душевные, энергетические, физические. То есть я думаю, на минут 15-20 это хватит. Весь расклад. Людям интересно. Это практические занятия. Потому что всегда люди говорят, отдайте нам практику. Как это? Вот. Видите, мы начали с семьи, с рода и подошли потихонечку к здоровью. Потому что если никто не захочет больных детей рожать. Если женщина больная, мужчина не женщина. Или наоборот. Олег Геннадьевич, так получается на следующее. Рожать-то больных никто не хочет, так рожают. Рожают по неведанию, по незнанию. Вот если бы в школах, с детского сада начинали бы детям это рассказывать, вот так, а родители своей дурью, своей глупостью не делились с детьми, все бы у нас было хорошо и замечательно. Вот к этому надо прийти, к состоянию, когда ведущие мужи, ведущие женщины, ведьмы, передавали бы знания, мудрость наших предков, а не делились своей глупостью, сидя за телевизором, попивая кофеек и ругая кого-то. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом мы сегодняшнюю нашу встречу закончим. В следующей поговорим уже про практику нашей жизни. Напоминаю, что в студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Олег Геннадьевич. И до новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры. Благодарим за внимание. Ура! Ура! Ура! Ура!